приветственно взмахнуть рукой и произнести: «Как поживаешь, Биенеме?» В своих зеркальных очках Жозеф Биенеме казался невыразительнее манекена. «Амур хочет тебя видеть», — негромко сказал он. Двигаясь как автомат, Жюльен Лало сел в машину, которая тотчас же тронулась с места. Сквозь стекло он посмотрел на прохожих, чувствуя себя уже совсем в другом мире. Он изо всех сил старался не показать свой страх и напрягал мышцы живота, чтобы мочевой пузырь не сыграл с ним злую шутку. Машина проехала казармы Франсуа Дювалье, обогнула Пале Националь, миновала французское посольство и покатила по улице Кафуа в сторону гостиницы Олафсон. Страх Жюльена Лало усилился, и он весь взмок, несмотря на работающий кондиционер. Ему стало ясно, что его везут в неофициальную штаб-квартиру Амур-Мирбале, расположенную среди парка, который, как говорили в Порт-о-Пренсе, Тантон Макуты превратили в кладбище для своих жертв. «Пей», — приказала Амур Мирбале своим красивым мелодичным голосом. Если бы не трое Тантон Макутов с пистолетами за поясом, можно было подумать, что хозяйка дома мирно беседует со своим гостем. Разделенные журнальным столиком, Амур Мирбале и Жюльен Лало сидели в больших плетеных креслах у веранды одного из самых красивых домов Порт-о-Пренс, владельцы которого жили в изгнании в Нью-Йорке. Этот построенный в колониальном стиле деревянный, выкрашенный в белый цвет особняк, увешанный картинами и уставленный антиквариатом, служил Амур Мирбале тайной резиденцией. Жюльен Лало протянул было руку, но сразу же отдернул ее. «Но я выпил уже слишком много, а это опасно». Амур Мирбале, как змея, вытянула голову вперед. «Знаешь, есть вещи гораздо более опасные». Один из Макута выхватил из-под пояса, поменявший, наверное, ни одного владельца, пистолет «Стар» и приставил его к затылку Жюльена Лало. Тот залпом осушил стакан. Боа Кошон показался ему еще более терпким, чем обычно. Он боялся даже подумать о том, какое действие он окажет на его изношенный организм. Едва он поставил пустой стакан, как второй Макут налил в него новую порцию буа-кошон. Жюльен Лало выпил уже полбутылки, и руки у него дрожали. Амур Мирбале хладнокровно убивала его. «Где Габриэль Жакмель?» — спросила она. Лало умоляюще сложил руки. Этот допрос длился уже полчаса. Ему казалось, что его поджаривают на медленном огне, и все из-за того подонка, который видел, как он передал Боа Кошон американскому агенту. «Ну, клянусь тебе, не знаю. Я и понятия не имел, что этот американец ищет с ним встреч». «Врешь», — спокойно произнесла Амур Мирбале. «Ну что ж, тогда пей. Это освежит тебе память». Потеряв последнюю крупицу самоуважения, Жюльен Лало вскочил с кресла и упал перед мулаткой на колени. Врач неоднократно предупреждал его, что злоупотребление Боа Кошон чрезвычайно опасно для его сосуда. «Клянусь, я тебя не предавал. Амур, ты же знаешь, как я любил президента. Не заставляй меня больше пить это». Тантон, Макута расхохотались. «Можешь и не пить», — мелодичным голосом сказала Амур Мирбале. «Алекс готов пристрелить тебя в любой момент». И Жюльен Лало снова почувствовал холод пистолета на своем затылке. Но, несмотря на это, запах молодой женщины, перед которой он стоял на коленях, опьянял его. Амур Мирбале была неумолима. «Ты слишком стар, чтобы быть таким наивным, Жюльен», — тихо сказала она. «За то, что ты сделал, с тебя надо содрать кожу. Медленно по кусочку. Пей».